Думалось, будут легки. Думалось, будут легки дни, и бестрепетна смежность рук, взмахом руки, друг, остановимте нежность. Не поздно еще в рассветные щели, не поздно еще нам птицы не пели, не поздно еще в рассветные щели, не поздно еще в рассветные щели. Не поздно еще нам птицы не пели. Будь настороже, последняя ставка. Нет, поздно уже, друг, если до завтра. Земля далека, друг, в самую серть. Не в наши лета откладывать смерть. Мертвые хоть спят, только моим сна нет. С нам, взмахом лопат, друг, остановимте память.